Известна мне церковь живая, где сердцу отрадно так быть, чьим я здесь Христова святая. Люблю я с ней Бога хвалить. Друг, иди в церковь живую, отрадно там будет тебе, найдешь здесь семью ты святую, иди вместе петь во Христе. Известна ль вам церковь живая, куда меня сердце влечет, тут к небу молитва святая, горячим потоком течет. Иди в церковь живую, воды все мы жаждем живой, мольбу вознесем мы святую, сольемся в одно мы душу. О, странник, ты знай же, что небо открыто для нас завсегда. Святые свидетели с верой ликуют и славят Христа. Иди в церковь живую, тебе ведь известно одно, послушай ту вещь ты святую и чистое слово.